Врач встал. «Можете подняться со мной и обождать в коридоре. Если не случилось ничего непредвиденного, осмотр займет несколько минут. Она говорила, у вас есть дети. Двое. Мы ехали в Мэн. Они там в лагере и ждут, что мы заберем их домой. О них поговорим чуть позже». Они поднялись на второй этаж. Дежурила уже не та сестра, которую Стив знал, и врач обменялся с нею несколькими словами. «Присядьте, пожалуйста». «Благодарю». Он предпочел стоять. Пустынные коридоры заливал мягкий желтый свет. Доктор вошел в палату Нэнси. «Она спала?» «Не знаю, я заступила на дежурство с 6. Сестра взглянула на карточку. «Могу доложить, что она поела бульону, мясо и овощей». Слова ее прозвучали успокоительно. «Вы ее видели?» «Да, ночью, когда ее привезли». Стив больше не расспрашивал, ему лучше не входить в подробности. Из первой открытой двери донеслись тихие монотонные голоса двух женщин. Вышел врач и позвал сестру. «На минутку, мисс». Он сказал ей несколько слов, и сестра скрылась в палате, а доктор подошел к Стиву. «Сейчас вы увидите ее. Сестра предупредит, когда она будет готова. Если не будет осложнений, которых я пока не предвижу, во вторник ей вполне можно уехать. Уикенд закончится, и на дорогах станет посвободнее. Понадобится санитарный транспорт. Если у вас хорошая машина и ведете вы плавно, не обязательно. Перед отъездом я еще раз осмотрю вашу жену. Говорю вам заранее, чтобы вы могли подготовиться. Что касается детей, у вас есть дома человек, который может присмотреть за ними? Приходящая няня. Она работает полдня, но я могу попросить ее оставаться подольше. Выздоровление вашей жены ускорится, если жизнь ее, по возможности, быстрее войдет в обычную колею. Не задерживайтесь у нее больше 20 минут от силы получаса, и не давайте ей слишком много говорить. Обещаю вам, доктор. Вышла сестра, но еще не за Стивом. Раскрыла шкаф, достала оттуда свою сумочку, поискала в ней, он так и не понял, что, и вернулась в палату. Прошло еще 10 минут с лишним, и лишь тогда сестра сделала ему знак подойти. «Жена ждет вас», — сказала она, уступая ему дорогу. Койку закрыли ширмой, отделившей Нэнси от других больных, у изголовья поставили стул. Глаза Нэнси были закрыты, но она не спала, и он видел, как подергивается ее лицо. Он заметил, что губы порозовели, различил ниже перевязки на уровне уха следы пудры. Не говоря ни слова, он сел и коснулся руки, покоившейся на одеяле. Не открывая глаз, она прошептала: «Ничего не говори», и умолкла сама. Она лежала неподвижно, и только рука ее слегка шевелилась в ладони Стива, устраиваясь там поудобнее. Оба они находились в оазисе мира и покоя, куда врывалось лишь свистящее дыхание одной из больных, у которой был жар. Стив боялся шелохнуться, и, немного помолчав, Нэнси первая сказала все еще приглушенным голосом: «Прежде всего знай, я не просила пудру и помаду, их принесла сестра. Боялась, что мой вид испугает тебя». Стив раскрыл рот, но ничего не ответил и в свой черед закрыл глаза. Соприкасаясь одними лишь сплетенными пальцами, они чувствовали себя ближе друг к другу. «Не очень устал?» «Нет, послушай, Нэнси». «Тсс, не двигайся. Я слышу, как бьется у тебя пульс». На этот раз молчание длилось так долго, что Стив подумал, не уснула ли она. Но Нэнси заговорила снова. «Я теперь очень старая, и раньше была старше тебя на 2 года, а с этой ночи старуха, не спорь. Дай мне сказать, днем я много думала, мне сделали укол, но я не заснула и могла думать». Никогда еще он не сознавал себя таким близким к ней, Кольцо света и тепла словно окружило их, укрыв от всего мира, и в их сомкнутых руках бился единый пульс. За несколько часов я состарилась. Самое меньшее лет на 10. Не сердись. Ты должен дать мне договорить до конца. Как одновременно отрадно и мучительно слушать ее. Нэнси все еще говорила шепотом. Так было интимнее, сокровеннее. Голос ее утратил всякую интонацию, фразы отделялись одна от другой лишь долгими паузами. «Стив, если ты сам еще об этом не подумал, пойми. Вся наша жизнь изменится, все будет не так, как раньше. Я никогда уже не стану женщиной, как все, никогда уже не буду твоей женой». Чувствуя, что он собирается возражать, Нэнси заспешила. «Молчи. Я хочу, чтобы ты выслушал меня и понял. Есть вещи, которые теперь невозможны между нами. Всякий раз воспоминание о случившемся. Перестань». Он раскрыл глаза и увидел ее лицо. Веки сомкнуты, нижняя губа дрожит и слегка выпечена, как всегда, когда Нэнси вот-вот заплачет. «Нет, Стив, ты тоже ведь не сможешь. Я знаю, что говорю». И ты это прекрасно понимаешь, но стараешься строить иллюзии. С этим покончено. Известная область жизни для меня больше не существует. Она перевела дух, сглотнула слюну, и Стиву на секунду показалось, что он видит, как блестят ее зрачки сквозь дрожащие ресницы. «Я не прошу тебя остаться со мной. У тебя будет нормальная жизнь». Мы постараемся устроить все без лишних осложнений. Нэнси, погоди, Стив, дай мне закончить. Рано или поздно ты сам убедишься в справедливости того, что я говорю сегодня. И тогда это будет много тяжелее для нас обоих. Вот почему я сочла нужным сказать тебе все сразу и ждала тебя. Сам того не замечая, он так крепко стиснул ей руку, что она охнула. Больно, прости. Какая нелепость! Почему все понимаешь, когда уже поздно? Почему мы не ценим своего счастья, не бережем его, порой даже бунтуем? А ведь мы были счастливы вчетвером. И тут он разом забыл обо всем, о советах врача, о том, что Нэнси ранена в голову и находится в больничной палате. Горячая волна затопила ему грудь, а в мозгу теснились слова, которые нужно высказать, которых он никогда не говорил жене, о которых, может быть, никогда не помышлял. «Это неправда», — выпалил он, когда Нэнси упомянула об их былом счастье. «Стив, мне кажется, я тоже все обдумал, хоть и не сознавая этого. То, что ты сказала, ложь. Вчера мы не были счастливы. Замолчи». Голос Стива был так же глух, как голос его жены, но слова звучали от этого лишь убедительнее. Столько в них было сдержанной страсти. Он представлял себе их встречу совсем не такой, и никогда не думал, что наступит день, когда он скажет Нэнси то, что собирался сказать. Он чувствовал себя предельно искренним, как бы совершенно обнаженным, и таким болезненно восприимчивым, словно с него содрали кожу. «Не смотри на меня. Закрой глаза и слушай. Нет, мы не были счастливы. И вот тебе доказательство. Всякий раз, когда мы выходили за пределы повседневности, вырывались из круга мелких забот, я оказывался выбит из колеи, и мне срочно требовалось выпить. А ты? Тебе нужно было каждый день бежать в контору на Мэдисон-авеню, чтобы доказать себе, что у тебя интересная жизнь. Часто ли, оставшись дома с глазу на глаз, мы уже через несколько минут не утыкались в журнал или не выключали радио. У Нэнси увлажнились по краям веки, губы еще больше оттопырились. Стив чуть было не отпустил ее руку, но жена судорожно уцепилась за него. «Знаешь, когда я вчера начал тебе врать? Еще раньше, чем мы выехали, когда я объявил, что съезжу заправиться», она прошептала. «Сначала ты сказал про сигареты. Лицо у нее уже посветлело. Мне нужен был предлог, чтобы выпить виски. Я целую ночь дул ржаное. Мне хотелось чувствовать себя сильным, свободным от всего. Ты ненавидел меня. Ты меня тоже. Не скользнула ли по ее губам улыбка? Нэнси тихо согласилась. Да. Оставшись один, я бунтовал до тех пор, пока не проснулся утром на обочине дороги, по которой, насколько мне помнилось, не проезжал. Ты попал в аварию?